Глава третья. Когда ползают камни. Сварог неотрывно смотрел вниз. Обзор оказался великолепным. Высокое окно Виманы наклонено наружу под углом 45 градусов. Отсюда, с высоты примерно в поллиги, зрелище не представало ни пугающим, ни опасным. И больше всего походило на большое пятно серой, почти черной краски, выплеснутая на прекрасно выполненную рельефную карту местности, с крохотными деревьями, малюсенькими домиками, неправильной формы распаханными полями, узкой речушкой с мельницей на ней. По форме оно больше всего напоминало чуточку неправильный овал, одним узким краем упиравшийся в густолесье, другой уже переполз через речушку и захватил край деревни, часть крестьянских домов. Можно было и с такой высоты рассмотреть неяркие сиреневые вспышки, то и дело мелькавшие по всему периметру овала. А вот то, как он перемещался, точнее, разрастался в стороны, рассмотреть было трудно. Не столь уж и велика скорость. Стоявший рядом профессор Марлок сказал: «Если хотите, сделайте увеличение. Окно для этого и служит. Справа от вас на подоконнике пластинка с верньером, чтобы увеличить, крутите к себе». Найдя взглядом пластинку, Сварог так и поступил. Показалось, что Вимана стала спускаться, но это, конечно, оптическая иллюзия. На стекле над пластинкой быстро сменяли друг друга циферки, явно соответствующие уардам 300, 250, 200. Сварог остановился на 80. Теперь он не видел границ пятна, но хорошо мог разглядеть его поверхность, гладкую, чуть-чуть бугристую, слегка ноздреватую. Вот теперь прекрасно видно, как пятно распространяется примерно со скоростью быстрым шагом идущего человека. Что происходит в хвосте, Сварог не видел, однако носовая часть загадочного объекта методично и как-то отрешенно рушила дома, наползала на них, и они очень быстро превращались в груду обломков, исчезавших под вертикальным, почти черным откосом. И все происходило в совершеннейшей тишине, при ясном солнце и безоблачном небе, что показалось неправильным. Для таких вот непонятных катаклизмов скорее подошли бы серое небо, хляпь и грязь, налетавший порывами дождь. «В деревне ни души», — сказал он севшим голосом. «Еще бы», — хмыкнул Марлок. «Они припустили, сломя голову, когда это было еще далеко. Оно движется не очень быстро. Скорее всего, все благополучно спаслись». «А откуда оно взялось?» — спросил Сварог. «Самого появления зафиксировать не успели». Просмотрели. Спохватились, когда оно достигло приличных размеров и стало крушить лес, подминать под себя, доползло до деревни, вот тогда дежурный и объявил белую тревогу. Быть может, и погорячился, но посмотрим. Предварительные итоги, сейчас оно примерно 5 лиг в ширину и 7-8 в длину. За все время наблюдений распространяется с неизменной скоростью, около 5 лиг в час. Радиоактивного и каких бы то ни было других излучений не испускает, разве что самым активным образом испускает озон в тех местах, где сверкают эти сиреневые вспышки. Высота откоса, Сварог прикинул, уардов 100? Примерно так. Высота остается постоянной. Это что-то живое? Вот это вряд ли, криво усмехнулся Марлок. Первая же группа первым делом опустила беспилотник как можно ниже, направила луч лазерного анализатора и изучила пары. Как ни странно, но по химическому составу это камень. Самый обыкновенный базальт. Здесь в округе попадаются его выходы. Живого в нем ни на грош. Ни малейших следов органики. Просто-напросто самый обычный базальт вдруг ожил и слоем в сотню уардов толщиной стал распространяться по окружающему пространству. Кстати, ни малейших следов магии. Это тоже довольно быстро выяснили. Кто сюда только не слетелся. Сварог вернул увеличение к прежнему, соответствующему реальной высоте, оглядел небо вокруг. Действительно, на небольшом пространстве скопилось 3 самых разнообразных летательных аппаратов, виманы, наподобие той, в которой он сейчас находился, со скошенными наружу стеклами, с эмблемами Техниона и Магистериума, виманы Мистериора, дракары серебряной бригады, какие-то серебристые полусферы без окон, обращенные куполом к небу, кажется, беспилотные орбиталы, одной из моделей для самых серьезных контор. Несколько брагантов разнообразной расцветки. Одна очень похожа канцлера. Серебристые небольшие веретена, державшиеся вокруг полусфер. Боевые машины, опять-таки, с разнообразными эмблемами, в том числе и парочка девятого стола и восьмого департамента, и армейские. Наконец, гвардейские корветы, в солнечных лучах сиявшие стальным блеском треугольники. Ни одной оружейной башенки на них не видно. Ну, конечно, корабли того типа, что предназначены для действий исключительно против земли. Все дула располагаются в днищах и отсюда не видны. Корветы парили ниже всех остальных, словно прикрывая скопище аппаратов от всевозможного обстрела снизу. Вот только эта непонятная субстанция ничуть не походила на нечто, способное обстреливать воздушные цели. А, впрочем, береженого Бог бережет. Справа от них в трех креслах за непонятными пультами сидели трое в форме техниона, сосредоточенно наблюдая загадочную для сварога пляску цветных огней и зигзагов. Четвертое кресло слева оставалось свободным. Марлок плюхнулся в него, зажимая в зубах погашенную трубку, ударил по клавишам. «Что у вас, пятый?» «Все по-прежнему», — послышался спокойный мужской голос. «Скорость, распространение, отсутствие излучений, прочие параметры остаются прежними. Можно сказать, эта штука сохраняет стабильность». Сварог все еще смотрел на загадочный черный блин, медленно, но неотвратимо распространявшийся дальше и дальше. Рушились и исчезали крохотные домики, валились деревья и тоже исчезали под напором черного. За спиной у него что-то щелкнуло, и он, оглянувшись, увидел пустое кресло, выросшее из пола рядом с креслом Марлока. Профессор бросил чуть сварливо: «Садитесь, лорд Сварог, в ногах правды нет». Пялиться на это бессмысленно, в конце-то концов. Сварог сел, чуть склонился к пульту, явно выполнявшему тут функции передатчика, коли уж его сюда допустили, имел право. Никаких переговоров, только легонькое потрескивание фона. В голове не было ни мыслей, ни догадок. Откуда им взяться, если ни с чем подобным прежде не сталкивался? Стыдно, но на миг он ощутил легонькую радость. От него сейчас ничего не зависело. Не нужно было командовать и брать на себя ответственность. «Внимание!» Он сразу узнал холодный голос канцлера. «Что у вас, третье?» В ответ послышался звенящий от возбуждения голос Канила Дегро, явно не способный похвастать хладнокровием. «Результаты есть. Согласно инструкциям, не для оглашения. Канцлер, вы сами приказывали». «Я помню», — бесстрастно отозвался канцлер. «Внимание всем машинам, всем, кто в воздухе. Подняться на высоту лиги, на лигу в сторону. Стекла затемнить до 1/5. То, что наблюдал Сварог на земле, словно отпрыгнуло назад с приличной скоростью. Конечно, это Вимана полным ходом ушла в сторону и вверх. Сварог видел, как остальные аппараты рассыпаются, словно вспугнутые птицы, и повисают в воздухе там, где было приказано. Прошло совсем немного времени, и снова раздался властный голос канцлера: «Атака первой эскадрильи!» Тройка серебристо-стальных треугольников, чуть разомкнувшись, рванулась к земле. Сквозь затемненные стекла Сварог видел все отлично. Едва они оказались над черным пятном, вниз обрушились потоки сиреневого сияния. Должно быть, и вовсе ослепительного, если наблюдать за ним невооруженным глазом. Корветы повисли невысоко над пятном, вытянувшись в линию. Сиреневое сияние водопадом рушилось вниз, и это невольно напомнило ему Токеранг. «Это не белый шквал», — подумал он, — «но что-то достаточно серьезное. Канцлер не собирается мелочиться, и правильно, я думаю». Продолжалось это совсем недолго. Когда сиреневое сияние пропало, от загадочного феномена не осталось и следа, только соответствующий ему по размерам черный эллипс глубоко выжженной земли. И снова голос канцлера: «Внимание! На месте происшествия высадится только двум исследовательским группам. Все остальные возвращаются на базы». Два «Дакара» рванулись вниз, приземлились у границы выжженного эллипса, и оттуда повалили фигуры в здешних скафандрах, сиреневых комбинезонах с глухими капюшонами, несмотря на несерьезный вид, защищавшими от многих серьезных опасностей. Видно было, что практически все навьючены довольно габаритной аппаратурой. «Я бы тоже там походил», — сказал профессор Марлок с некоторым сожалением. «Но канцлер прав, это было бы пустое любопытство и только. Родерик, возвращаемся». Канцлер, как всегда, выглядел спокойным и невозмутимым. обвел присутствующих холодным взглядом и сказал: «Возможно, кто-то будет против, но я решил сформировать кризисный штаб именно в таком составе. Военных приглашать не стоило, для них пока что нет масштабных задач. Моя спецслужба, как не стыдно признать, а также служба кабинета императрицы, по существу не более чем на старте, только начинают работать. Так что нерационально выслушивать их мнение. А вот лорд Сварог, — он усмехнулся уголком рта, — по всегдашней живости характера ухитрился и здесь всех опередить. У него одного далеко продвинулись исследования точек Кандери, и пока только его земные агенты вышли на достаточно интересных людей». «Так уж случилось», — пожал плечами Сварог. «Ваша скромность, лорд Сварог, общеизвестна», — столь же скупо усмехнулся канцлер. «У кого-нибудь будут возражения по поводу состава кризисного штаба?» Естественно, он смотрел на Яну, сидевшую чуть в сторонке в кресле у стены, явно для того, чтобы показать, своим положением она давить не собирается и намерена главным образом слушать. Так что за столом в кабинете канцлера расположились лишь он сам, Марлок и Сварог с Канилой. Невеликое воинство, но хватает проблем, которые многолюдством не решаются, уж Сварог-то знал. «Никаких», — спокойно сказала Яна. Канцлер чуть склонил голову: «Благодарю вас, ваше величество. Итак, Марлок, может быть, в первую очередь вы? Исследовательские группы были ваши». Марлок неторопливо набил трубочку волокнистым желтым табаком, затянулся. Такая уж у него была привычка начинать серьезный разговор. «Собственно, обрисовать ситуацию можно быстро. По неизвестным причинам один из самых обыкновенных выходов базальтовой породы на поверхность вдруг стал разрастаться, достиг толщины в 100 уардов и принялся расширяться, то есть вести себя не как камень, а как некое достаточно пластичное вещество. При этом определенно происходили какие-то реакции, сопровождавшиеся многочисленными молниями и выделением озона. Как оказалось, эта субстанция прекрасно уничтожается сиреневым ливнем. Вот и все. Ровным счетом никаких соображений, а уж тем более объяснений, у нас нет, поскольку нет практически никакой информации. Не зафиксировано ровным счетом ничего, никаких излучений, никаких возмущений в гравитационном или магнитном поле планеты. Базальт просто начал расползаться, как перестоявшее тесто из квашни. Сварог краем глаза заметил непроизвольное движение Канилы. Канцлер, очевидно, тоже. Он сказал: «Минуточку, лейтенант Дегро, пусть профессор закончит. Марлок, а соображения у вас есть? Ну, хоть какие-то, поспешные, приблизительные. Мы, несомненно, имеем дело не с явлением природы, а с кем-то разумным. А посему крепко сомневаюсь, что мы недавно наблюдали природный феномен. Есть еще соображения в этом свете?» Марлок задумчиво протянул: «Прежде всего на ум приходит, что это эксперимент, затеянный с непонятными пока целями. Проверить какие-то наши реакции или разведка боем», — сказал Сварог. «С целью проверить наши возможности по борьбе с такими вот феноменами». Марлок, любитель въедливой точности в формулировках, на сей раз в дискуссии вступать не стал, пожал плечами. «Теоретически можно допускать и такой вариант». «Будем допускать оба», — сказал канцлер. «Лейтенант Дегро», — Канила почти спокойным голосом начала, — «в нашей Вимане была аппаратура слабее стационарной, но ее хватило. Все это время точка, которую мы в рабочем порядке именуем радиантом, по-прежнему обстреливала Талар потоком третьего ручейка. Излучение остальных точек не зафиксировано. Мы только начали их изучать, в отличие от третьей, но вот отмечать их наличие или отсутствие наша аппаратура уже в состоянии. Только третий ручеек...» Она заторопилась, словно боялась, что ее прервут. «Есть еще одно обстоятельство». «Спокойнее, лейтенант», — невозмутимо сказал канцлер. «Никто вас перебивать не собирается. Говорите ровно столько, сколько считаете нужным». «Я еще не успела написать докладную», — сказала Канила. «Мы только что закончили работы. Тут и грянула белая тревога, все сорвались с места. Мы установили совершенно точно. Радиант привязан к конкретной точке на поверхности Нереады. Установили лишь приблизительные координаты, но именно так и обстоит. Радиант бьет по Талару лишь тогда, когда закатное полушарие Нереады, где он расположен, и восходное полушарие Талара, где лежит Харум, оказываются друг против друга. Можно сказать, в пределах прямой видимости. Когда Талар или Нереада поворачиваются другим полушарием, поток не фиксируется. Это какая-то стационарная точка. По Нереаде она, безусловно, не перемещается. Установка, я бы рискнула предположить. Я плохо помню астрономию, забыла, как называется такое положение планет. Я, признаться, тоже. С легкой улыбкой сказал канцлер. Быть может, кто-нибудь помнит? Нет? Плохие из нас знатоки астрономии. А, впрочем, она сейчас и не особенно нужна. Простоты ради обозначим такое положение планет как встречу. Чисто рабочее название, но нам сейчас ничего другого и не нужно. Значит, предполагаемая стационарная установка. Можете показать примерно, где она расположена? Он опустил пальцы на клавиши, и на стене вспыхнула большая карта Нереады, физическая, с белыми полосками гор, голубыми ниточками рек, окрашенными в разные оттенки голубизны морями. Канила взяла световую указку, какое-то время присматривалась. Простите, у меня на экране был гораздо меньший масштаб, но я тоже накладывала на физическую карту. Вот здесь тонкий красный лучик очертил по карте небольшой кружок. Канцлер что-то сделал на пульте, и кружок на карте остался. Да, здесь. Правда, территория достаточно обширная. На фоне планеты скрестились покрытые делениями линии, передвинулись вправо, влево, пропали. Да уж, сказал канцлер. Несколько сот югеров, по первым прикидкам. Не вешайте нос, лейтенант. Это гораздо лучше, чем ничего. А дальнейшее — дело техники. Посмотрим теперь, что это за район. Зажглась другая карта, политическая. Границы государств, зеленые точечки городов, реки, главные тракты. Очень быстро канцлер кивнул. Полночная окраина королевства Даркаш. Места столичные, но чем-то напоминающие наш каталаунский хребет. Малонаселенные, леса и горы, ага, там крупные рудники, связанные с более населенными местами вот этим трактом. Лучик указки скользнул по карте. Места совершенно ничем не примечательные. Рудников на Нереаде хватает, а Даркаш ничем не отличается от остальных королевств материка, точно так же населенных ярко выраженными куклами. По размерам на третьем месте. Он задумчиво повторил: «Ничего примечательного. И все же это какая-то отправная точка. Не столь уж большой район, чтобы его нельзя было быстро прочесать». Он погасил карту, повернулся к присутствующим. «У вас все, лейтенант Дегро?» «Ну что же, поскольку обсуждать сегодняшний случай нет смысла по скупости информации, я бы перешел к сути. Какова ситуация?» «С Нереады против нас действует кто-то, безусловно, разумный, которого нам, несмотря на все усилия, не удается обнаружить. Проявил он себя три раза, и всякий раз это было связано с камнями. Черные камни-компьютеры, загадочные изделия, которые совершенно неизвестными целями распространяют на Таларе, и сегодняшний случай, опять-таки, устроенный с совершенно неизвестными целями. Между тем, у любого разумного существа, прилагающего к чему-то немалые усилия, должна быть цель. Вы согласны? Откровенно говоря, меня так и подмывает ударить по всему району, указанному лейтенантом Дегро, чем-то вроде белого шквала. Ну, я не уверен, что это снимет проблему. Кто бы они ни были, они вряд ли сгруппировались именно там и только там, как пчелы в улье. Такие удары следует наносить, когда знаешь о противнике много. А мы о них знаем ничтожно мало. Не знаем даже, как они выглядят. Ну, судя по гостье орка, они вполне человекоподобны. Или притворяются таковыми, не преминул встрять со своей въедливой точностью профессор Марлок. Или притворяются таковыми, спокойно согласился Сварог. Будем допускать любые варианты. Способы проверки есть. Я уже приказал набить каминную орка всевозможной аппаратурой, датчиками всех видов. Если она появится снова, что-то о ней мы доузнаем. Если зеркало не сыграет роль силового поля. И снова не утерпел Марлок. Посмотрим, сказал Сварог. которого эти штучки профессора никогда не раздражали, поскольку по большому счету были необходимы в серьезном расследовании. Что касается цели, по-моему, о ней можно говорить уверенно, судя по тому заданию, что она дала орку. Убить императрицу, канцлера, обоих принцев короны, меня, наконец, что можно расценивать исключительно как намерение захватить власть в империи. Зачем это им, представления не имею. Но цель, несомненно, именно такая. О ней ночная гостья открытым текстом говорила орку и добавила, что здесь существует группа заговорщиков, сильная, крепкая, состоящая из людей высокопоставленных. Но все это может оказаться и дезинформацией, прикрывающей какую-то другую истинную цель, — сказал Марлок. «Все возможно», — невозмутимо ответил Сварог, — «но ведь в существовании заговора нет ничего необычного или уникального. Они и раньше случались, ну, разве что без привлечения внешних сил. Ну, а теперь такие силы появились». «У вас есть какие-то данные?» — спросил канцлер. «Ни малейших», — сказал Сварог. «Я просто обратил внимание на один нюанс. Гостья ни словом не упоминала о каких-то замыслах против принцев и принцесс крови. Не хочу выдвигать скороспелых гипотез, но не так уж и давно был пример. Тот самый фанатик бабочек». Какое-то время стояло молчание. Потом канцлер раздумчиво произнес: «Как версия, вполне допустима. Однако можно допускать и другие. К примеру, они не стали взваливать на орка слишком много, и принцами и принцессами крови займется кто-то другой. Возможно, если уж наши неизвестные намереваются извести династию под корень, их оставили на потом, я бы так выразился. Охрана у них никогда не была особенно серьезной, и в случае каких-либо потрясений кто-то жестокий и решительный, да вот хотя бы наподобие орка, их быстро вырежет малыми усилиями. Вот, пожалуй, и вся, я бы выразился, теоретическая часть. С теорией у нас, откровенно, слабовато. Давайте перейдем к чисто контрразведывательной практике. Тут уж вам карты в руки, лорд Сварог. Не может быть, чтобы вы не продумали каких-то планов». «Продумал, конечно», — сказал Сварог. «Манор Орка, как я уже говорил, буквально нашпигован аппаратурой. Что касается земли, мои люди уже засветили нескольких крупных купцов, занятых распространением тарелочек и амулетов, и есть все основания думать, что ниточки сходятся к одному из них, Каринту Бадышу. Не буду здесь говорить о скучных чисто полицейских подробностях, но уже есть серьезные основания думать, что он крайне похож на паука в центре паутины. Слишком уж многое на него завязано. И распространяются изделия от него, и гравировальные лавки в большинстве случаев принадлежат ему. Если у них и есть здесь резидент, то это Бадыш. У меня очень хорошая тайная полиция. Я верю, что другие ниточки и других пауков они не могли просмотреть». Он увидел в глазах канцлера невысказанный вопрос и прекрасно его понял. «Увы, к превеликому моему сожалению, его пока что не на чем брать. Предметы, которые появляются у него на складах, словно бы неизвестно откуда, еще не повод. Вполне возможно, у него отыщется на этот счет какое-то убедительное объяснение. Мои аналитики в тайной полиции уже кое-что просчитали. Скажем, он может преспокойно заявить, что дед-алхимик оставил ему какие-то старинные манускрипты, и он с их помощью теперь в массовом порядке и шлепает эти камешки, сбывает их так дешево, потому что производство обходится ему вовсе уж сущие гроши, и он берет свое количество. И вообще он, как хороший купец, приучает людей к этим камням, а впоследствии намерен изготовлять гораздо более дорогие предметы, для которых, по мнению экспертов, камень вполне подходит. Или он просто-напросто обнаружил в глухих местах залежи этого камня, вмиг оценил выгоду и теперь их разрабатывает. Такое в истории Талара бывало, я выяснял. Наш противник, такое впечатление, отнюдь не слаб и вполне способен оборудовать убедительные декорации в виде алхимической лаборатории, а то и рудника. Давайте уж допускать и такие варианты. В конце концов, алхимия, в отличие от черной магии, давно уже всерьез не преследуется. Ну, разве что если с ее помощью совершаются какие-то чисто уголовные преступления. А торговля безобидными каменными поделками к таковым не относится. Тут можно припаять разве что контрабанду. Он жестко усмехнулся. «Я не страдаю гуманизмом, дамы и господа. Я бы без колебаний отправил этого клятого Бадыша к себе в Глан, а там уж найдутся люди, способные с ним вдумчиво побеседовать. Ну, а если это ничего не даст? Вспомните Брошеру и его шайку. От них так и не удалось ничего добиться. Против нас играет кто-то, располагающий возможностями, безусловно, превосходящими Таларские. Чего от него ждать, я просто не представляю. И на всякий случай считаю, что ждать можно всего. Я должен поймать Бадыша на действиях. Каких-то действиях, которые грозили бы плахой. В этих случаях люди очень разговорчивы. Даже человек, наделенный нечувствительностью к боли, перед плахой беззащитен. Я жду, что мне удастся подловить Бадыша на каких-то действиях. Я жду, что ночная гостья орка заявится снова. Но ничего другого мне просто не остается. Или кто-то придерживается другого мнения? Все молчали, и от этого настроение у Сварога чуточку поднялось. Никто не спешил его упрекать ни в ошибках, ни в недосмотре. «Ну что же», — сказал наконец канцлер, — «не нахожу возражения против вашей позиции, лорд Сварог. Вы что-то хотите сказать, Марлок?» Пыхнув трубочкой, профессор начал без малейшего запала. «Я не спецслужбист, обсуждать действия лорда Сварога не берусь. Ему, безусловно, виднее. А вот научно-техническая сторона дела, по моему глубокому убеждению, нужно серьезно взяться за Нереаду силами и Техниона, и соответствующих отделов всех спецслужб. Локализовать местонахождение излучателя, о котором говорила лейтенант Дегро, провести комплекс других наблюдательных мероприятий, повторить операцию «Невод», которую 600 лет назад провели наши предшественники. Бросить туда изрядное число орбиталов. Благо, техника с тех пор шагнула далеко вперед, да вдобавок появилась аппаратура, какой у наших предков попросту не было, я имею в виду, с которой работают лейтенант Дегро и ее напарник, и которую у меня в Технионе тоже, кстати, начинают понемногу осваивать. Мистериор в это дело посвящать не следует. Там нет никакой магии. И магистериум нужно отодвинуть в сторонку. Урталу и его компании здесь совершенно бесполезны. Наконец, можно забросить туда агентуру. В тамошних условиях среди кукол от нее будет мало толку. Я читал старинные отчеты. Я тоже читал, — отреагировал Сварог. Действительно, и все равно я попробую. В такой ситуации любые крохи информации ценны. А уж какие-то крохи они, безусловно, добудут. Ну... Ровным голосом продолжил канцлер. «Думаю, дальше обсуждать ситуацию нет смысла. Вроде бы все сказано. Перейдем к конкретным мерам. Вы, Марлок, в сжатые сроки готовите «Невод-2» вместе с научно-техническими отделами всех трех спецслужб, в первую очередь с подразделением лейтенанта Дегро. На вас, лорд Сварог, вся контрразведывательная работа. Хотя и другие службы следует подключить. Это не тот случай, когда толпа охотников, несущаяся за зайцем, только мешает друг другу. Это скорее облава, где стоят локоть к локтю. А торка не следует ожидать каких-то сюрпризов? Вот это вряд ли, — вступил Сварог. Умен все же мерзавец. Должен понимать, что в этих условиях слишком рискованно предавать нас. Но к тому же существам, чьи возможности толком неизвестны. К тому же я, сатрап этакий, своей волей упрятал его под домашний арест. У него в Маноре целая группа моих людей, так что ему оттуда не выскользнуть. А этого вашего Бадыша нельзя как-то спровоцировать на конкретные действия? Я перед своей тайной полицией такой задачи не ставил, — сказал Сварог. Но попробую в ближайшее время озадачить. Они у меня ребята с выдумкой и фантазией. И еще одно. Канцлер посмотрел на Яну. Ваше Величество, как вы думаете, в поисках на Нереаде? Нам может чем-то помочь древний ветер? Яна задумалась, прикусив нижнюю губку, потом подняла голову и открыто взглянула канцлеру в глаза. Честное слово, не знаю, канцлер. Древний ветер — слишком сложная вещь, я в нем сама не до конца разобралась. Иногда он бывает бессилен, это от многого зависит. Но я приму любое участие, если вы это имеете в виду.